адвайтисты говорят, как можно заявить, что Бог в небесах или в другом месте? Всякая подобная идея ужасна. Он может быть только ближе всего самого ближнего к нам. И ни в одном языке нет слова для выражения этой близости, кроме слова «единство». Как дуалистов пугает идея адвайтистов, и они считают ее богохульством. Совершенно так же адвайтистов страшит идея дуалистов, и они восклицают, как смеет человек объективировать его. Но адвайтисты понимают положение дуалистов и не спорят с ними. Адвайтисты говорят, дуалисты совершенно правы, так как со своей точки зрения они видят только часть истины, и пока видят именно так, должны находить многое, а не одно. Бог, видимый только в части Вселенной, всегда будет казаться находящимся вне души. Это необходимость, присущая точке зрения дуалиста.